представлял куда больше возможностей. Широко известный гомосексуалистам парижского региона, эксбиционистам и всяческим маньякам, собиравшимся в окрестностях, он был деликатно непосещаем местной полиции. Недостаток средств и персонала. Нельзя сразу гоняться за плохо припаркованными автомобилями и чокнутыми. Следуя зашедшими впереди автомобилями, Андерс проскочил подъем к мосту. Забившийся в угол Жерве не проронил ни слова. Его изможденное лицо было напряженным. Он знал, что его ожидает, и должен был взвесить все «за» и «против». Андерс проскочил развязку и свернул на мост. Когда они достигли вершины моста, машины, поворачивающие в тоннель, вдруг затормозили. Очевидно, кто-то резко перешел с одной полосы на другую. Андерс должен был отвлечься, чтобы не врезаться в шедшую впереди машину. Быстрым движением Жерве открыл дверцу и, выпрыгнув на мостовую, со всех ног бросился к тротуару. Машины продолжали свой спуск по трассе, разделенной жирной дорожной разметкой. Жерве проскочил перед капотом «Триумфа», который резко затормозил, чтобы не сбить его, но зато грузовик, шедший по правой полосе, не успел затормозить. Его бампер шириной железнодорожный рельс зацепил беглеца и бросил под переднее колесо. Андерс закрыл глаза. Машины перед ним вновь поехали. Не собираясь выступать свидетелем и объяснять причины бегства Жерве из 404-й, он тоже тронул машину и свернул на набережную Карно, несмотря на запрещающий знак. От Жерве немногое осталось. Глава 11. Когда Андерс вернулся в Чарли, курильщиков в зале уже не было. Как гласит пословица, куй железо, пока горячо. Он решил использовать ситуацию, пока о смерти Жерве никто не знает. Даже без документов полиция сможет идентифицировать труп, если его отпечатки есть в центральной картотеке. На всякий случай Андерс сделал крюк, чтобы положить записную книжку, бумажник и кольт Жерве в перчаточный ящик БМВ. Если с ним что-то случится, Марле сможет найти машину и отыщет их. Мешок с костями все еще был там, так же, как и большинство замеченных им при его первом появлении. Он спрашивал себя, какое удовольствие находят они, покрывая копотью бронхи в подобных местах. В конечном счете, это не его дело. Даже не повернув головы в сторону бармена, Андерс бросил: «Я хочу видеть Чарли». Казалось, бармен его не понял, наморщил лоб. «Простите?» На этот раз Андерс удостоил его взглядом. Он недовольно сжал губы и нервно заерзал локтями по стойке. «Я сказал, что хочу видеть Чарли», — произнес он, почти не шевеля губами, на манер завсегдатаев известных домов. «От Макса». Это было из фильма в категории «В», но бармен к такому привык. Слегка кивнув, он исчез за дверью, расположенной в глубине зала, и вернулся мгновением позже. Лицо его было обеспокоенным. «Следуйте за мной». Андерс последовал. Дверь выходила в плохо освещенный коридор. По левой стороне было еще несколько дверей. Одна из них, видимо, вела в гардеробную исполнительниц стриптиза. Бармен остановился перед второй. Его пальцы скользнули по двери, и чей-то голос буркнул: «Войдите». Андерс не удивился, обнаружив, что Чарли оказался мужчиной в вульгарном одеянии, со шрамом, которого он видел за разговором с Жерве. Тот сделал знак бармену выйти. «Что привело вас?» Контора была превращена в салон довольно пошлого вкуса.